Он потягивал кофе и думал о том, что и как скажет, когда преподнесет кольцо Пилар. Когда он шел назад, большинство площадей опустело. Магазины были закрыты, а мошенники-лоточники давно упаковали свои товары. Тут и там светились фонари на гондолах, катавших туристов по боковым каналам, слышались голоса, отражавшиеся от поверхности воды, но большую часть времени Дэвиду казалось, что он в городе один. Наконец-то. Он наслаждался ночной Венецией, был доволен собой, чувствовал себя сытым и отдохнувшим. Дэвид миновал еще один мост и побрел по очередной тенистой улице. Одно из верхних окон светилось. Он поднял голову и улыбнулся молодой женщине, которая развешивала на веревке только что выстиранное белье, слабо колыхавшееся на ветру. Растрепанные темные волосы падали ей на плечи. Ее руки были длинными, тонкими, с золотистыми запястьями. Женщина пела, и ее веселый голос звенел в тишине, как колокольчик. Этот момент врезался в его память. Темноволосая женщина, припозднившаяся со стиркой и все равно поющая, доносящаяся из окна запах ужина. Она поймала его взгляд и засмеялась. Этот звук был радостным и влекущим. Дэвид остановился, обернулся, собираясь сказать ей что-нибудь хорошее, и тем спас себе жизнь. Он ощутил боль, внезапное страшное жжение в плече, смутно услышал негромкий хлопок и увидел, что лицо женщины превратилось в туманное пятно, а потом упал. Он падал долго, невыносимо долго, слыша крики и топот бегущих ног, пока не распростерся на холодных камнях Венецианской улицы, окровавленный и потерявший сознание. Он пробыл без памяти не так уж долго. Вскоре все вокруг затянулось красным туманом, сквозь который прорывались взволнованные голоса. Оцепеневший мозг отказывался понимать итальянскую скороговорку. Теперь он чувствовал не боль, а жар, словно кто-то держал его над лижущими языками пламени, и тут он отчетливо подумал: «В меня стреляли». Кто-то тормошил его. От этого просыпалась боль и вонзалась в тело, как серебряный меч. Он пытался протестовать, пытался защищаться, но сумел выдавить из себя лишь слабый стон. В глазах потемнело. Когда серая пелена снова рассеялась, он увидел лицо молодой женщины, той самой, которая развешивала белье. «Сегодня вы работали допоздна». Эти слова ясно звучали в его мозгу, но губы Дэвиду не подчинялись. «Сигнора пе пеасере, стазито, репоста лаутоста венендо». Он слушался в эти слова и начал медленно и мучительно переводить их, как студент-первокурсник. Она хотела, чтобы он лежал смирно и отдыхал. «Очень мило с ее стороны», — смутно подумал Дэвид. «Помощь приближалась». «Какая помощь?» «Ах, да, в него стреляли». Он так и сказал ей, сначала по-английски, потом по-итальянски. «Мне нужно позвонить детям». «Нужно сказать им, что со мной все в порядке. У вас есть телефон?» Он сумел пошевелиться, но снова уронил голову к ней на колени и погрузился в забытье. «Вы очень везучий человек, мистер Каттер». Дэвид пытался сконцентрировать взгляд на лице говорившего. Лекарства, которыми его накачали врачи, явно были патентованными. Он не чувствовал не только боли, но и всего остального. «В данный момент мне трудно согласиться с вами. Извините, я забыл, как вас зовут». «Де Марко, лейтенант Де Марко. Конечно, ваш врач говорит, что вам нужен отдых, но у меня есть несколько вопросов».